Матерь Агни-йоги. Как бы ни было тяжко, что бы ни приходилось переживать, как бы ни складывались обстоятельства, назад идти некуда. Прежние приманки, если к ним возвратиться, уже не удовлетворят, уже не насытят потребности духа, а также и основы остаются непоколебимыми, значит, путь остается только вперед. Час борьбы неизбежен, но за ним победа, то есть решение продолжать путь, ибо некуда больше идти. Это и есть тот момент, когда путь обратный становится невозможным, и возврата назад уже нет.